Глава 8. Диана Акименко. 18 дней. Именно столько времени прошло с момента, как мне на плечи рухнули небеса. Как весь мой мир, все то, чем была моя жизнь, разрушился. Разбился вдребезги. Был уничтожен. И кем? Мужем и лучшей подругой. 18 дней. Всего ничего по факту. А ощущались они как 18 лет адской агонии, умирания, безысходности, отчаяния. Было ощущение, что я умерла и попала в ад, из которого нет выхода, что я вечно буду жить с этой болью внутри. И ни конца, ни края ей не видно. Я изо всех сил пыталась простить Витю. Он же так старался. Цветы дарил, с ребенком помогал. Домой и дальше каждый вечер вовремя приезжал. Вот прям как по будильнику. Ровно в 7 в дверях начинал поворачиваться ключ. «Сынок, иди, встречай папочку». «Папа!» Бежал в прихожую сын. Витя заходил, снимал куртку, вешал на крючок в прихожую. «Диан, забери его, дай разуться». Когда я подходила, он наклонялся, целовал в щеку. А мне каждый раз хотелось умыться. Забирала сыночку, уводила в кухню. И мы там ждали, пока Витя руки вымоет, переоденется и придет. «Как день провела?» Спрашивал, садясь за стол. «Документы клиенту перевела. Отправила. С медвежонком погуляли». «Понятно. А мы сегодня отгрузку почти на лям сделали. Абы доставку не потупила, как всегда». Обычный разговор за ужином. Простой, стандартный, с небольшими переменными, как и всегда, как раньше. Вот только раньше мой рот не наполнялся от него горечью, а глаза слезами. Потом Витя уводил медвежонка играть, а я мыла посуду. Потом приходило время укладывать сына спать, что я и делала. И сидела в детской, как мышь, ждала, пока и Витя ляжет. И только потом укладывалась сама и тихонько плакала в подушку. Витя мне денег дал, чтобы я в салон сходила. Он так уже делал несколько месяцев назад, когда дома не ночевал. Они тогда напились с его другом, и он у него ночевал. Так Витя сказал. А Антон подтвердил. Но сейчас я думала, что, возможно, это было ложью. Что, если он тогда был у Томилы? Выходит, они уже несколько месяцев. В салон я пошла как раз на день влюбленных. Не хотела. Все мое существо противилось тому, чтобы что-то принимать от него. Но я это делала снова и снова. Я была должна сохранить семью, попытаться это сделать. Да и Витя сказал, что мы поедем в ресторан ужинать, а значит, я должна хорошо выглядеть. А еще он попросил завести медвежонка свекрови до завтра. От мысли, что он рассчитывает на ночь, становилось дурно до тошноты. Я не смогу. Я гнала от себя все эти мысли. Гнала как могла. Свекрови и свекру сказала, что у нас все нормально, что мы работаем над отношениями, и если смотреть со стороны, то все так и выглядело. Нормально. А то, что я мертва внутри, это так. Мелочь. «Ты женщина, потерпишь», — так часто говорила мама, когда мне слишком туго косички заплетала, например. Или когда у меня начался цикл и ужасно болел живот, и даже таблетки не помогали. А она на меня брата оставляла. В салоне мне волосы уложили, накрасили. Глядя в зеркало, я едва себя узнавала. Там отражалась красивая молодая женщина. Девушка. Такая, какой я была когда-то несколько лет назад, когда мы с Витей познакомились. Вот только в то время у меня горели глаза. Теперь же в них плескался океан боли. Дома я выбрала платье на вечер. В эти дни я почти не могла есть, а потому нормально так похудела. Настолько, что влезла в добеременное платье. Оно село не идеально, конечно, но вполне себе прилично благодаря эластичному трикотажу и тому, что я надела утягивающие колготки. И в зеркале дома я выглядела почти такой, как была раньше. Почти. Но не столько из-за неидеальной фигуры, но из-за взгляда. Потухшего, безжизненного, несчастного. Улыбнулась себе. Точнее, растянула губы в резиновой улыбке, больше похожей на гримасу. Глаза наполнились слезами, и я торопливо вскинула голову, чтобы не дать им испортить макияж. Стала ждать Витю. Невольно вспомнился день нашего знакомства. Это было ровно 5 лет назад. Тоже 14 февраля. Я посчитала это хорошим знаком. Волшебство. Судьбой. Жаль, и в страшном сне не могла представить, какой она окажется. 5 лет назад. Зябко пряча нос в теплый шарф, я быстрым шагом шла домой из школы. На улице настоящая холодина, просто ужас. А ведь середина февраля. Ну и где это самое пресловутое первое дыхание весны? Я придираюсь, конечно. Февраль – полноправный зимний месяц. И то, как сильно я жду весну, не повод роптать на погоду. Имеет право так сказать. В обеих руках у меня были тяжелые пакеты с тетрадками учеников, которые я несла домой, чтобы проверить. Ручки впивались в ладони даже сквозь перчатки, и от этого рукам было еще холоднее. Пальцы немели, и это еще больше усиливало охватившую меня грусть. Хорошенький Валентинов день у меня будет. Дома, с тетрадками, а не на свидании с парнем. В любви мне не везло от слова «совсем». Одноклассницы некоторые уже по второму ребенку родили. А я? А у меня в анамнезе пара неудачных романов, красный диплом Иньяза и 3 года работы учительницы английского. Правда, не в обычной средней школе, а в лицее. Сами понимаете, насколько трудно было туда попасть и удержаться молодому специалисту. Но я это сделала. К тому же мне нужно было помогать маме с младшим братом, как я делала с его рождения. Потому, как вы понимаете, мне было особо не до свиданий. Да и не нравился никто. Мама говорила, что я слишком переборчивая, что часики тикают, и что я такими темпами останусь старой девой и не буду никому нужна. Такая перспектива очень сильно пугала, но я смотрела на свою подругу Милку, которая тоже была пока не замужем, и не заморачивалась, и это немного успокаивало. Совсем немного, ведь у Милки кавалеры не переводились. А у меня? Ну, не любила я шумных компаний. Не ходила по клубам, как она. Да и времени у меня особо не было, повторюсь. А на сайте знакомств боялась регистрироваться. Вдруг кто-то из родителей учеников или самих учеников увидит там. 21 век на дворе, ясное дело. Но все-таки. Да и, как говорила сама Милка, там на 10 извращенцев только один нормальный. А потому рисковать точно не стоило. Когда подошла к переходу, светофор как раз вспыхнул красным. Стуча зубами от холода, стала ждать. Мимо проносились машины. Рядом со мной стояла влюбленная парочка. Она с цветами, он ее обнимает и целует. Нет, я не из завистливых, просто тоже хотелось так, влюбиться. И чтоб на этот раз все закончилось свадьбой и детками, а не слезами и успокоительными. Зажегся зеленый, я стала переходить дорогу. И вот, прямо посередине зебры, один из моих пакетов треснул, и тетрадки посыпались на мокрый асфальт. Едва не разрыдавшись, я неловко стянула задубевших рук перчатки и принялась их собирать. «Давай помогу». Внезапно услышала над собой низкий, хрипловатый голос. Подняла голову и сразу же встретилась взглядом с голубыми глазами высокого и широкоплечего красавца в черной косухе. Он присел на корточки, обдав меня дорогим ароматом мужского парфюма, от которого в приятном смысле закружилась голова, и стал собирать тетрадки. Светофор снова вспыхнул красным, и мужчина, подхватив меня под руку, вытащил с дороги на тротуар. Невинное легкое касание, а показалось, что кожу предплечья огнем обожгло. И огонь этот сразу к лицу рванулся, заставив его пылать. Сквозь стук пульса в ушах я услышала сигналы клаксонов. Повернула голову и увидела, что на дороге стоит черная БМВ. И почему-то не едет. «Это моя. Садись, подвезу, красавица!» Пророкотал незнакомец. «Я не сажусь в машину к незнакомым мужчинам!» Отшатнулась от него я. Кивнула на тетрадке. «Отдайте, пожалуйста!» «Только если разрешишь себя отвезти. Давай, а то меня скоро побьют!» Насмешливо говорил он и улыбался. Смотрел своими голубыми глазами в мои. Как-то так смотрел, что я не могла отвести взгляд. Смотрел и улыбался так, что хотелось улыбаться в ответ. «Вот, смотри. Это мой паспорт». Он порылся в нагрудном кармане косухи. Фоткай. Отправляй папе и поехали. Уважаемый, машину убери, или я тебе помогу. С угрозой донеслось дороги. Ну, помоги. С еще большей угрозой отозвался незнакомец. То есть Виктор. Акименко Виктор Олегович. 30 лет. Нет, не нужно. Давайте поедем. Испугавшись того, что они подерутся, пролепетала я. И дала себя увести. И нет, ничего страшного не случилось. Витя меня в кофейню отвез. Точнее, в самый настоящий ресторан. В дорогой. Я в таких до этого дня ни разу не бывала. И там мы несколько часов говорили. Обо всем на свете говорили. Я смотрела в его глаза. Тонула в них. Смеялась над его шутками. Остроумными и по-настоящему смешными. Восхищалась им. Ловила каждое движение, взгляд, улыбку. Влюбилась в него с первого взгляда. И так сильно, словно бы впервые в жизни. И он в меня влюбился. Тоже с первого взгляда. Часто потом это говорил, что увидел девчонку, собирающую тетрадку на зебре. Разозлился, что никто не помогает, и подошел. Просто чтобы помочь, ведь его отец так воспитал. А потом посмотрел мне в глаза и понял, что пропал. На следующий день Витя меня снова на свидание позвал. И на следующий. И понеслось. Нет, в тот холодный зимний день ничего страшного не случилось. Тогда все было хорошо. Нет, не просто хорошо, а волшебно. Как в самой настоящей сказке. Так, как я долго-долго мечтала. Самое страшное ждало меня потом. Годы спустя. Жаль, тогда я этого не знала. Просто-напросто не могла представить, что меня предадут самые-самые близкие люди и что моя прекрасная счастливая семейная жизнь закончится.